Вот так я росли 41-й год. У деревни Крюково погибает взвод. Все патроны кончились, больше нет гранат. Их живых осталось только семеро молодых солдат. Их живых осталось только семеро молодых солдат. Лейтенант израненный прохрипел: «Вперед!» У деревни Крюково погибает взвод. Но штуки горячие бьют не наугад. Их живых осталось только семеро молодых солдат. Их живых осталось только семеро молодых солдат. Будут плакать матери ночью напролет. У деревни Крюково погибает взвод. Не сдадут позиции, не уйдут назад. Их живых осталось только семеро молодых солдат. Их живых осталось только семеро молодых солдат. Отплывал пожарами тот далекий год. У деревни Крюково шел стрелковый взвод. Отдавая почести, замерев стоят в карауле у холма печального семеро солдат. В карауле у холма печального семеро солдат. Так судьбой назначено, чтобы в эти дни у деревни Крюково встретились они. Где погиб со славой тот бессмертный взвод? Там шумит, шумит сосна высокая, птица гнезда вьет. Там шумит, шумит сосна высокая, птица гнезда вьет.